Опираясь на трость, он шагал вниз по тропинкам холмов, мимо виноградников, сиреней, в красноватом сиянии угасавшего дня. Дорога была ему отлично знакома. Держа путь к свойственникам в Адолом, он проходил мимо Энама или селения Энаим у подножья гор, где и дома, и глинобитная стена, и ворота были залиты праздничным светом закатного неба. У ворот притаилась какая-то женщина. Подойдя ближе, он увидел, что она закутана в кетанет пасим, покрывало обольстительниц. Первая его мысль была: «Я один». Вторая: «Пройду мимо». Третья: «Ну ее в преисподнюю». Надо же было этой Тедеше, этой жрице радости, попасться на моем мирном пути. Это на меня похоже, но мне наплевать, ибо я не столько тот, на кого это похоже, но тот, кто на это зол, кто способен изменить самому себе и пройти мимо. Старая песня. Неужели ее нужно петь вечно? Так со стоном поют прикованные к веслам рабы-каторжане. Там наверху я спел ее, стеная с девкой-танцовщицей, и мог бы уже на некоторое время насытиться, как будто ад бывает когда-нибудь сыт. Позорное, нелепое любопытство к полнейшей чепухе. Что она скажет? Как поведет себя? Пусть это узнает тот, кто придет сюда после меня. Я пройду мимо. И он остановился. «Владычица в помощь», — сказал он. «Пусть она придаст тебе силы», — прошептала она. Тут его уже схватил ангел желаний, и, услыхав ее шепот, он задрожал от любопытства к этой женщине. «Шептунья с большой дороги», — сказал он дрожащими губами, — «кого ты ждешь?» «Я жду», — отвечала она, — «веселого, сладострастника, который разделит со мной тайны богини». «Тогда я более или менее подойду, ибо я сладострастник, хотя и не веселый. У меня нет страсти к сладострастию, зато у сладострастия есть страсть ко мне. Я думаю, что при твоем ремесле вожделение тоже не очень-то вожделенно, и ты просто довольна, если оно есть у других». «Мой жертвовательницы», — отвечала она, — «но кого надо, мы умеем принять как надо. Ты хочешь меня?» Он прикоснулся к ней. «А что ты мне дашь?» — задержала она его. Он засмеялся. «В знак того, что я сладострастник, не лишенный веселости, я подарю тебе на память козла из стада. Но у тебя его нет с собой. Я тебе пришлю его». «Так все говорят сначала, а потом перед тобой другой человек, который не помнит своего слова. Мне нужен залог. Какой же?» «Перстень, что у тебя на пальце, перевязь, что у тебя на шее, и трость, что у тебя в руке». «Ты недурно заботишься о владычице», — сказал он. «Бери». И он пропел с ней песню у дороги на вечерней заре, и она скрылась за стеной. А он пошел домой и на следующее утро сказал Хире, своему пастуху. «Вот, значит, какое дело. У Энаимских ворот, у селения Энам, попалась мне одна потаскушка из храмовых. И было в глазах у нее под кетанетом что-то такое, но да что говорить, ведь мы же мужчины. Будь добр, доставь ей козла, которого я ей обещал, и получи у нее мои вещи, что мне пришлось ей оставить: перстень, палку и перевязь. И козла выбери хорошего, стоящего, чтобы эта девка не называла меня скрягой. Возможно, она опять сидит у ворот, а нет, так расспроси тамошних жителей». Хира выбрал козла чертовского безобразия и великолепия, с кольчатыми рогами, раздвоенным носом, длинной бородой, и отвел его в Энаим, к воротам, где никого не было. «Блудница», — спросил он в поселке, что сидела за стеной у дороги, — «где она? Вы же должны знать вашу блудницу». Но ему ответили: «Здесь не было и нет никакой блудницы. Такого добра у нас вообще нет. У нас городок приличный. Ищи в каком-нибудь другом месте козу для твоего козла, не то полетят камни». Хира передал это Иуде, который только пожал плечами. «Если ее нельзя найти, — сказал он, — это ее вина. Никто не вправе сказать, что мы не пытались вернуть ей мой долг. Правда, вещи мои пропали, на палке был набалдашник из хрусталя. Отведи козла назад в стадо». И он забыл об этом. А спустя 3 месяца обнаружилось, что Фомарь беременна. Такого скандала давно не было в этих местах. Она жила вдовой в родительском доме и носила одежду скорби, а теперь вдруг выяснилось,